Первый — Михаил Казаков, принес подарок роман «Девять точек». Второй — Константин Федин, «Похищение Европы». Я ждал решения своей участи, удастся ли увидеться с Горьким, но этого толком тогда не знал и сам Петр Петрович Крючков, холодный и вежливый человек, лысоватый, с серыми умными глазками. Говорили, что в дом Алексея Максимовича он некогда был введен Андреевой, второй женой пролетарского классика, занимавшей в революционные годы большие общественные посты. Марию Федоровну я тоже увидел. В дни пребывания в столице мне выпало встретить многих людей, оставшихся на страницах истории. Был среди них нарком просвещения Андрей Бубнов, один из организаторов Октябрьского переворота, худой, светлоглазый, редковолосый, с впалыми щеками аскета, затянутый в серебристый френч. Он принял меня на диво радушно и неожиданно распорядился, чтобы я столовался в доме ученых. Мария Федоровна была там директором. Невысокая, уже полноватая, но гордая королевская стать скрадывала и рост, и возраст, и намечающуюся дородность. Победно вскинутое лицо, увенчанное внушительной башней отменно уложенных белых волос, было по-прежнему неотразимо. Часто вспоминая ее, я находил вполне естественным, что столько господ потеряло покой, а Савва Морозов, возможно, и разум. Она коснулась легкой рукой моей щеки, ее длинные пальцы были душисты и невесомы. В тот день, когда я сидел у Крючкова, я понимал, что моя возможность увидеть Горького нереальна. Всего лишь несколько дней назад ушел из жизни его Максим. До встречи ли с маленьким стихотворцем из азербайджанского города, насмерть раненым отцу. Внезапно комната засияла, другого слова не подберу. В какой-то миг на стены, на окна, на стол, за которым сидели писатели, пролился весенний праздничный свет. То было тем более непостижимо, что день был сам по себе лучезарен, и майское солнце сверкало вовсю, и все-таки все переменилось, стало ослепительно ярким. В комнате появилась женщина. Странно было мне сознавать, при этом даже не мне сегодняшнему, а мне, ребенку, мне, несмышленышу, что эта всевластная красота может так звонко торжествовать всего-то через несколько дней после нелепой кончины мужа. Но как укорять источник света за то, что он не желает гаснуть? Я совершенно убежден, что даже при усердном старании ей нипочем бы не удалось придать себе траурные выражения. Можно сказать, что Надежда Пешкова оставалась собой при всех обстоятельствах. Эта естественность составляла самую суть ее жизненной силы. В ней, несомненно, была волжба и покоряющая роковая, и те, на ком она останавливала свое благосклонное внимание после недолгого вознесения, всегда кончали не лучшим образом. Похоже, что у каждого века есть своя Аврора Шернваль. Итак, через 30 лет слишком мы встретились. Давно уже не было Крючкова, расстрелянного вместе с Ягодой, завсегдатаем Горьковского дома вместе с Рыковым Бухарем. Ушел писатель Михаил Казаков. Федин стал литературным сановником, величественно непроницаемым, а я перестал писать стихи, разве лишь по большому секрету. Стал мужчиной средних лет с опасной приверженностью к драматургии. Выросли и Марфа, и Даша, дочки Надежды Алексеевны, которых я видел в Горках детьми. Дарья стала вахтанговкой и в «Дионе» весьма выразительно исполняла мимическую роль танцовщицы, придуманную Рубеном Симоновым. Надежда Пешкова сохранила свою победительную осанку, чем-то напомнив Марию Федоровну, но стиль был совершенно иным. Не вдовствующая императрица, а все еще стойкая обольстительница, возможно, против собственной воли. Могучий генетический код, видимо, не был достаточно гибким и приспособленным к эволюции. Беседа струилась непринужденно. Перешагнули десятилетия и все, что за эти годы прожили. Но чудилось, стоит прикрыть глаза, и вновь вернется далекий день. Нежданно, негаданно дверь распахнется, в комнате воцарится сияние. Она произнесла, нараспев: «А ведь Дарун-то очень приятен», имея в виду Дашину роль. Симонов веским кивком подтвердил. И миновало 4 месяца. Те же стены, тот же хозяин, и вновь еще одна вдовья судьба, совсем иная, совсем не схожая. Возможно, от того, что в те дни я был переполнен варшавянкой, чувство, давно владевшее мною, стало осознанным убеждением. Любое время с его величием, с его мишурой, с его обреченностью, со всей его подлинностью и видимостью надежнее всего сохраняется в женщине. Как в герметизированной среде, в ней остаются воздух и чувственность скошенных лет. В ней словно звучит музыка отзвеневшего бала, того, на котором была она юной, была счастливой или несчастной. Этот феномен должно быть основан на большей, нежели у мужчины, готовности принять эту жизнь и большей способности к самоотдаче, что, очевидно, и облегчает взаимодействие женщины с веком. Я уж не говорю о том, что в женщине сильно зеркальные свойства, она отражает значительно резче и уродство, и красоту, первое от несовместимости, второе по причине родства. Мы договорились с вахтанговцами через недельку послушать пьесу. За эти дни я еще 2 прочел свою драму своим друзьям. В ту пору я не знал пустоты. Недаром же писал Беленков, образовался второй воздух. Причем не только в широком смысле. Читательская аудитория, публика на представлении пьесы все же величина переменная, но рядом с нею существовала та атмосферная константа, которая помогала выжить. Вокруг меня были славные люди, еще достаточно молодые, но, тем не менее, в полный голос заявившие о себе и в искусстве, и в формировании общественной мысли. Оба вечера дом был полон, и оба раза моя новорожденная была воспринята единодушно. Все говорили о расширении, о том, что с пьесы пришло нечто новое, отличное от ее предшественниц. Борис Медведев, всегда смеющийся, вовсе не склонный к погружениям в теоретические дебри, вдруг произнес с необычайной серьезностью: «В сущности, это об индифферентности и социальном легкомыслии нашего образцового общества. Все потеряв, обретаем покой». Львов обнял меня, произнес уныло: «Вот и вторая заветная пьеса, которую не суждено мне работать». Так оно и случилось в действительности. Со светлой печалью я вспоминаю об этой поре, об этом кружке. Остались от него лишь осколки. Нет ни Медведева, ни Эфроса, ни Владимира Сапока, а те, кто живы, те разбрелись. Есть тут общая закономерность. Необходимость сопротивления, общая цель обычно сплачивают, когда же овладеваешь жизнью, и баба-яга, ослабив хватку, хотя бы несколько отпускает, все подаются в разные стороны. Кто к новым друзьям, кто в старые стены, оберегать свое одиночество. Однако тогда мы еще находились, как сказано было у 2 юмористов, в последнем приступе нашей молодости, и спайка казалась несокрушимой. Было прекрасное бескорыстие и неподдельное благородство. Старая житейская мудрость: дружба испытывается несчастьем, при всей справедливости не полна. Нужно поистине быть деревяшкой, чтобы не почувствовать сострадание. Но радоваться чужой удаче дано немногим высоким душам. Все минуло. В чем же тут все-таки дело? Во времени, в котором мы все так или этак стали людьми, явно выпавшими из жизни, или в предопределенных старением изменениях человеческой личности. Склоняюсь к тому, что вторая причина выглядит более основательной. В первом же случае эти строки стали бы очередными всхлипами по почившему шестидесятничеству, но это не входит в мои намерения. Тем более я и мой круг, если уж так необходима классификация по периодам, скорее всего, пятидесятники. Во всяком случае, мои потрясения пришлись на самые первые годы 5-го десятилетия века.